Никита одевает Павлика гулять. У Лизы всего час, может, час небольшим, чтобы переменить постели, продезинфицировать сантехнику, тщательно вычистить ковровое покрытие в комнатах Евгении Николаевны и Павлика, перегладить накопившееся чистое белье. Она выметает осколки, проходит весь пол влажной тряпкой и затем выбрасывает ее. Важно собрать самую мелкую стеклянную пыль, если она осталась, но после такого тряпку уже не отполоскать. Лиза очень боится разбитого стекла. В детстве бабушка объяснила ей, что швыряться посудой нельзя, потому что от любого осколка можно умереть. И теперь каждый раз, когда рядом с ней что-то разбивается, Лиза представляет, как кто-нибудь вдыхает или проглатывает маленькое стеклышко. И оно прорезает мягкие ткани, внедряется в крошечный сосуд и беспрепятственно проходит по большому кругу кровообращения прямо к правому предсердию, а уж там-то учиняет кровавую резню. Лизе не хочется, чтобы резня случилась в бабушкином сердце. Ему и так нелегко приходится. Поэтому домой она купила пластиковую посуду, которая при ударе распадается на понятные треугольники. А стеклянную и фарфоровую бить перестала. И тут вот на тебе. Убирая осколки, Лиза регистрирует, что немного сердит и на снеговика. Не может быть такого, чтобы с ним не было связано ничего хорошего. Почему же он показал ей только этот момент? Был ли он последним в его истории? Должен же такой красивый снеговик хоть кому-нибудь принести радость. Почему она не увидела эту радость? Возможно ли, что снеговик вообще соврал ей? Как бы то ни было, сейчас думать об этом уже некогда. Лиза торопится. Проковырялась с уборкой, времени все меньше. Быстро-быстро она сдергивает с кровати одеяло и радуется, вспомнив, что Павлику сегодня белье менять не надо. Но тут же мрачнеет, сообразив, что нужно еще успеть поставить кипятиться белье из ванной. Лиза работает быстро. Она постепенно успокаивается и даже чуточку радуется своим четким и ловким движением. Она меняет наволочки на кровати Евгении Николаевны, заодно моет и возвращает под подушку кристалл дымчатого кварца. Евгения Николаевна убеждена, что именно благодаря ему ее сон безмятежен, как у младенца. Лиза знает, что кристалл тут ни при чем. Скорее стоило бы положить под подушку ту серебряную фляжку, из которой то и дело отхлебывает Евгения Николаевна, когда думает, что ее никто не видит. Лиза отщелкивает резинки простыни с матраса и мгновенно скомкивает полотенце в плотный шар. Минута, и белье упихано в стиральную машину. Осталось только добавить к нему то, что киснет в ванне, и можно запускать. Лиза привстает на цыпочки и оборачивается вокруг своей оси. Как она поймала веник, а? Здорово. Направляясь чистить ковры, она пытается перекинуть из руки в руку увесистую щетку. И в первый раз щетка больно бьет ее по руке. Второй раз падает, третий раз плюхается прямо на свежезастеленную кровать. Зато в четвертый раз Лиза умудряется поймать щетку приблизительно в 37 миллиметрах от пола. Изящно наклонившись, вытянув правую ногу назад для баланса, почти как ясина-балеринка, Лиза смеется. Ловкость — это красиво и важно. Мозг может быть доволен собой. Вывалив на кресло рядом с гладильной доской гору чистого белья, Лиза привычно подсчитывает, сколько комплектов она переглаживает в год. Только для Кузнецовых получается 312. И каждый раз она собирает белье по комплектам и складывает аккуратным конвертиком. Удивительный способ развлечься. Надеюсь, ты помнишь, что кроме тебя никто этого белья не касается. Чего ради ты так стараешься? Каждый раз вздыхает Евгения Николаевна, один за другим выдвигая ящики комода в поисках свежей пары чулок, хотя чулки всегда лежат в среднем ящике. Что тут скажешь? Лиза старается, потому что это правильно. А правильное — приятно. Вот почему. Окончив с постельным бельем, руки летают над тканью, расправляя, увлажняя, проутюживая складки, собирая простыни, пододеяльники и наволочки в тугие и теплые, как щенячьи брюшки, конвертики, и раскладывая их в ящики комода. А мозг занят решением задачи Коши. Лиза вдруг натыкается на неправильность. На что-то, чего никак не может здесь быть. Ощущение такое, будто танцуешь в хорошо знакомом просторном зале и вдруг всем телом налетаешь на внезапно возникшую посреди зала стеклянную перегородку. Лиза недоверчиво трясет головой, уставившись в ящик, как будто это поможет убрать помехи, заставляющие ее видеть то, чего не существует. Но нет, ей не показалось. Прямо посреди ящика лежит простыня из кабинета Владимира Сергеевича. Чуть кремовый плотный хлопок с характерным косым рубчиком. Владимир Сергеевич не выносит ничего дешевого, поэтому просто недорогие и запоминающиеся. Простыня сложена как попало, неряшливо. Скорее скомкана в попыхах, уголки отстают один от другого сантиметров на 7. Лиза машинально нащупывает ярлычок, пришитый к резинке у одного из уголков. Он на месте. И фирма-производитель та же. Все приметы совпадают, и Лиза перестает сомневаться. Она разворачивает простыню, чтобы сложить ее аккуратно, и тут же плотно зажмуривается, затем открывает глаза и зажмуривается снова, потому что на простыне, прямо посередине, одно за другим, как дорожка следов на снегу, темнеют подсохшие пятна крови. Лиза колеблется, прежде чем вглядеться в ткань. Стоит ли позволить ей рассказать свою историю? Сможет ли Лиза выдержать ее? Но любопытство берет верх над страхом, и Лиза решается. Она опускается перед простыней на колени, чтобы увидеть все, что та захочет ей показать. Минуту или две ничего не происходит, но потом пространство привычно плывет перед Лизой, и появляются картинки. На этот раз они не собраны в фильм. Это не кино, а скорее нарезка кадров или фоторепортаж. Без звука и движения, просто разные планы одного и того же. Но несмотря на физическое отсутствие звука, воображение Лизы дорисовывает сопение, влажные удары, неостановимый, невыносимый, неумолкающий крик мальчишки лет 9 и едва слышные щелчки. Это на простыню, барабанно натянутую на массажный стол, откуда-то сверху неумолимо падают тяжелые темные капли. Лиза хватает простыню, сворачивает ее в плотный рулон, чтобы уместился в рюкзак. И тут что-то вываливается из-под простыни на пол. Лиза недоверчиво пялится на свежевычищенный ковер. Она так заботится об этом ковре, отчего бы ему не позаботиться о ней в ответ? Отчего не поглотить эту растянутую по всей длине и надорванную в нескольких местах резиновую ленту, которую она сама, Лиза, готова поклясться, выбросила в мусорное ведро в доме Владимира Сергеевича 120 часов назад? Лиза уже видела историю, которую хранит в себе эта лента, и ни за что не хочет смотреть ее снова. Глядя мимо рук, уводя от них фокус, она старательно скатывает ленту в плотный рулон, как когда-то скатывала освобожденные из кос капроновые ленточки, чтобы они снова расправились к утру. Лиза слышит, как открывается лифт на площадке, и Никита раз за разом врезается в косяк лифта, пытаясь выкатить Павлика. У нее ровно 28 секунд, раздумывать некогда. Метнувшись в прихожую, Лиза быстро-быстро запихивает в рюкзак простыню и ленту. Она еле успевает затянуть шнурок рюкзака, когда дверь распахивается, и в квартиру въезжает Павлик. «Ты чего тут роешься в темноте?» — приветливо оранжевым тоном спрашивает ее Никита. Отвечать Лизе некогда. Она вдруг вспоминает о невыключенном утюге. Хороша бы она была, если бы еще и пожар тут устроила. Лиза спешит. Она только-только успевает закончить с платьями, когда Евгения Николаевна возвращается домой. Перекинув платье через руку, Лиза отправляется в спальню Евгении Николаевны и сталкивается с ней самой. Щеки ее разрумянились с улицы. Она улыбается, едва переводит дух, плюхается на только что застеленную кровать, на которой секунду назад не было ни морщинки, и вдруг говорит. «Получила к Новому году праздничный перевод от Славочки. Зашла в магазин с косметикой и купила себе дорогущие духи. 100 лет не покупала, знаешь? А тут у нас с Павликом вроде как годовщина на днях. Нравится тебе?» «Слишком резкий запах», — отвечает Лиза, не задумываясь, и в подтверждение своих слов чихает, даже не успев прикрыться. «Чего ты так шарахаешься от меня?» — смеется Евгения Николаевна. «Будто я гоняюсь за тобой с флакончиком, чтобы обрызгать с ног до головы». Лизу заметно передергивает. Евгения Николаевна смеется еще громче.